Пока Настя отсутствовала, номер успел основательно выстудиться. Она решила принять горячий душ, а за это время в комнате станет теплее. Разминая пальцами ноющую поясницу, она с наслаждением подставляла спину под обжигающие струи воды. Как следует прогревшись, растерлась полотенцем и, не глядя, попыталась дотянуться ногой до резиновых шлепанцев. Почувствовав под подошвой влажную холодную кафельную плитку, Настя опустила глаза. Шлепанцы стояли чуть дальше и не так, как она поставила, вернувшись из бассейна. Странно. За много лет движение было доведено до автоматизма. Где бы Настя ни находилась, дома или в командировке, она всегда ставила резиновые вьетнамки так, чтобы, выходя из душа, точно попадать в них ногой. Ощутив неприятный холодок в желудке, она быстро закуталась в теплый халат и вышла из ванной. На первый взгляд все было в порядке. Приглядевшись более внимательно, Настя поняла, кто-то здесь был, кто-то рылся в ее вещах. Рывком опустившись на колени и чуть не закричав от резкой боли, она вытащила из-под кровати дорожную сумку. Сумка была задвинута немного дальше. Сама Настя никогда бы ее так не поставила, зная, что ей больно нагибаться. Открыла молнию. На внутреннем карманчике. Удостоверение, слава богу, на месте. И лежит точно так же, как она его обычно кладет. Запихнув сумку обратно, Настя осторожно вытянула ноги и прислонилась спиной к кровати. Ей нужно было подумать. В номере 240 трое мужчин пили коньяк. Один из них, москвич Коля Алферов, приехал в долину долечивать травмы, полученные в автомобильной аварии. Он работал шофером, возил в «Мерседесе» генерального директора акционерного общества. Колиной вины в той аварии не было, он вообще водитель аккуратный, так что возмещать ущерб ему не пришлось. Но вот сломанная рука срослась неправильно. Начались какие-то осложнения, и врач посоветовал Алферову поехать в санаторий, причем именно в долину, где успешно лечат как раз травмы и заболевания опорно-двигательного аппарата. Невысокий, сухощавый, с крепкими тренированными мускулами, Коля никогда, несмотря на свою довольно заурядную внешность, не страдал от отсутствия внимания со стороны женщин. Он с детства занимался спортом, участвовал в велогонках, месяцами пропадал в спортивных лагерях и на тренировочных сборах, и обществом молоденьких девушек успел насладиться в такой мере, что годам к 20 перестал обращать на них внимание. Ему стали нравиться женщины постарше. Они казались Алферову умнее, были спокойнее и опытнее, хорошо готовили и умели создавать уют, а самое главное — не стремились за него замуж. Если молодые девицы смотрят на лицо, то зрелые дамы ценят только неутомимое тело и не замечают ни перебитого Колиного носа, ни ранней плешивости, ни маленького роста. Второй обитатель номера 240 был полной противоположностью своему соседу. Павел Добрынин жил и работал в соседнем городе, а в долину приехал главным образом развлечься. Здесь было не менее комфортабельно, чем в том же Дагомысе, зато путевки дешевле. То обстоятельство, что и женщины здесь, в соответствии с ценой путевок, менее роскошные Павла, не волновало. «Раздетые они все одинаковые», — цинично думал он. К своим 30 годам он это проверил многократно. Заодно он собирался полечить в санатории ногу, сломанную несколько лет назад, когда в дым пьяный наспор съезжал с горы на чужих лыжах, не подогнав предварительно крепление. Из-за этого ботинок в нужный момент не отстегнулся от лыжи, и Добрынин с тех пор при каждой перемене погоды начинал прихрамывать. То, что предлагал им Женя Шахнович, их новый знакомый, звучало совершенно необычно, но от этого еще более привлекательно. заключать пари на женщин. С ума сойти! Да их здесь столько, что Добрынину, высокому стройному красавцу, от которого бабы всегда млеют, ничего не стоит уехать отсюда миллионером. «Я не садист», — говорил Женя с аппетитом, откусывая бутерброд с сырокопченой колбасой. «И не настаиваю на том, чтобы вы непременно укладывали их в постель». Завоевать женщину означает добиться ее согласия, и все. Пользоваться этим согласием или нет — дело ваше. Смотрите по настроению. Условие пари в том, чтобы дама провела в вашем обществе не менее 6 часов и при этом пригласила к себе в номер и осталась с вами наедине. Больше ничего не требуется. И всего-то, — пренебрежительно хмыкнул Павел. «Не думай, что это так просто. Заставить женщину на протяжении 6 часов поддерживать с тобой разговор, чтобы ей не стало скучно, и она бы тебя не послала подальше, все равно, что вагон с углем разгрузить. Попробуй, узнаешь. Если бы это было легко, я бы не предлагал играть на деньги. Даму нужно увлечь». — Понятно? — А какой контроль? — спросил подозрительный Алферов, который во всем видел подвох. — Хороший вопрос, — одобрительно кивнул Женя, разливая коньяк. — В качестве контроля предлагаю рассказывать все, что узнали от собеседницы. А чтобы не было соблазна приврать, заставьте их рассказывать о том, как они проводят время здесь, в долине, с кем общаются, кто их соседи, нравятся ли им врачи и обслуга, одним словом, то, что можно проверить. Чем больше они вам расскажут, тем, значит, дольше вы разговаривали. Все просто как пряник. Ну как? —